Глава вторая. «Лови ключи!» Теперь я еще чуть было не получил вслед за блокнотом тяжелой связкой ключей по голове. Мужлан, ей-богу. Поймал, конечно. «Иди ко мне в кабинет и жди там. Резюме подготовь. Маша, проводи его». Приказ за приказом. Но девушка, я так понимаю, его помощница не стала возражать. Послушно поднялась из-за стола и направилась ко мне. «Пойдемте, я вас провожу. Симпатично». Я тоже встал, задвинул свой стул и пошел за сопровождающей. «Вы ему не понравились? Сочувствую вам». Это было первое, что сказала мне Маша соболезнующим голосом, как только мы вышли из общего помещения и направились по узкому, ярко освещенному коридору к его кабинету. «Сколько ему лет?» — ответил вопросом на глупое замечание. «Какая разница, понравился я ему или нет? Важно, что нам придется какое-то время работать под одной крышей, а это значит, надо как-то договариваться». «Виктору?» — не поворачиваясь ко мне, спросила девушка. «В этом году праздновали 30. 18 января. Весело было. А вам сколько лет, если это не секрет?» 23, машинально ответил я, подумав, что Белов, пожалуй, выглядит на свой возраст. «Мы пришли, Кристоф», — выдернула помощница меня из размышлений. «Ключи у вас есть. Справитесь?» Почудилась или эта милашка спросила с издевкой? «Ладно, понимаю, на любом новом месте к новичкам относятся с подозрением, особенно когда их присылают из головного отдела в филиал. Рука Москвы, как они это называют». «Справлюсь», — смело кивнул. «Спасибо». Она тоже кивнула мне и, чуть было не хихикнув, быстро скрылась в бескрайних просторах коридора. «Плевать». Вставил ключ в замок и вошел внутрь. Кабинет как кабинет. Ничего особенного. Дорогое кресло на колесиках. Пожалуй, самое дорогое, что я когда-либо видел. Стол, два стула для посетителей, диван в углу, какие-то шкафы. Да уж. Ему еще расти и расти до настоящего руководителя. Это помещение не идет ни в какое сравнение с офисом в Москве. Я все еще разглядывал окружающую обстановку, как вдруг дверь за моей спиной открылась и тут же с грохотом захлопнулась. «Трус!» — первое, что врезалось мне в спину. «Может быть, хоть теперь ты найдешь в себе смелость сказать, почему сбежал от меня?» «Вот тебе и не вспомнил. Моя спина похолодела. Я сбежал». «Я не сбежал, а уехал домой», — процедил сквозь зубы как можно спокойнее. «Ты сбежал!» — раздалось громовое в ответ, и одним резким рывком идиот схватил меня за плечо своей огромной лапищей и беспощадно развернул к себе лицом. В следующее мгновение этой же ладонью я получил мощный удар в грудь. «Я не сбегал!» — повторил упрямо, сжав зубы и приложив все силы, чтобы не поморщиться от боли. «Имей смелость признать это!» — навис надо мной Белов. «Нет, ну придурок, явно же. Что ему от меня надо?» «Думай, что хочешь!» — максимально невозмутимо парировал я и в подтверждении своего безразличия пожал плечами. «Мне все равно!» «Все равно?» — псих уже был в миллиметрах от меня. «Все равно, говоришь?» «Я не понял. Вот сейчас совсем не понял, почему его черные глаза так жадно гуляют по моим губам. Не понял мгновение назад, но уже через секунду даже до тупоголового меня дошло. В тот момент, когда его губы припали к моим с настоящим требовательным поцелуем, а вконец оборзевший язык попытался проникнуть в мой рот. Воспоминания, словно самый обжигающий, сносящий все со своего пути вулкан, взорвались внутри моей головы. Прошлым летом мне было 22. Недавно приехал к маме, все было так интересно. Ее друзья, с которыми даже я успел познакомиться, пригласили нас обоих к себе на подмосковную дачу. На шашлыки. На уикенд. Мама поехать не смогла и отправила меня одного. Дача оказалась настоящей виллой с 20 комнатами на берегу озера, с баней и крытым бассейном. Сразу по приезду меня пригласили пообедать. Все гости уже собрались, в числе которых был он. Виктор Валентинович Белов. Крепкий парень, хмурый, задумчивый, несмотря на то, какая стояла прекрасная погода, он был в некотором роде изгоем на той вечеринке. Как и я. Я тоже там никого не знал, но, в отличие от него, старался вести себя прилично. Как-то так получилось, что мы с ним столкнулись на веранде, вечером, когда остальные вовсю веселились у костра. «Не местный?» — как сейчас помню его тяжелый тон. «Нет». «И я», — кивнул мне Громила. «Иди веселись с остальными», — после короткой паузы сказал мне хмурый и нелюдимый незнакомец. Мне в тот момент стало жаль его. Очевидно же, что парень просто не умеет заводить контакты. Общаться не любит. А приехать, по всей видимости, как и меня, уговорили. Короче говоря, на свою беду я его пожалел и решил составить компанию. «Не люблю шум», — отрезал тогда, чтобы не раскрывать истинных мотивов, и уселся на одну из деревянных скамеек. Белов тогда, как мне почудилось, посмотрел на меня с недоумением. Не привык, как я подозреваю, к тому, чтобы ему сочувствовали или поддерживали. И теперь понимаю, почему. «Отвали от меня!» Резко вернувшись на землю из тупых воспоминаний, забыв обо всем, чему учили меня на айкидо, врезал ему кулаком в небритый подбородок. Но кулак съехал и зацепил губу. На удивление здоровяк отошел от меня. Сделал один шаг назад и тряхнул большой головой, после чего прикоснулся пальцами к разбитой в кровь губе и недовольно изрек. «Драться так и не научился, как я смотрю». Не спросил. Он мне напомнил. Напомнил ехидным замечанием тот случай на даче. У нас тогда состоялся короткий разговор на веранде, но по большей части мы молча сидели каждый в своем конце и наблюдали, кто зачем. Я лично залюбовался звездами. До того дня в России небо я видел только над городом, но, оказавшись в деревне, все выглядит иначе. А когда я собрался уйти к себе, мой случайный знакомый предложил: «Поехали утром на лодке. Одному скучно, озеро здесь и вправду красивое». Я не видел в его предложении ничего предосудительного или подозрительного. Ну, лодка, озеро. Тепло, я отлично плаваю, искупаюсь заодно. Почему бы и нет? И природу я люблю. Человек этот странный, но не буйный. Нелюдимый, но пока вроде бы ничего такого. Да и он здесь такой же гость, как и я. «Поехали», — согласился я, и лишь после того, как сделал это, заметил в его глазах что-то подозрительное. Или это было выражение лица, которое я тогда не понял. Утром он постучал в мою комнату в 6 часов. В 6! А когда я не отреагировал, вломился и разбудил. Жарко было в комнате, и я спал без одежды. Всегда так любил. Он, нисколько не смущаясь, стукнул меня по плечу и прорычал чуть не на ухо сонному мне. «Вставай. Озеро, лодка. Сколько можно спать?» «Сколько сейчас время?» — спросил на шведском, еще не проснувшись. Но тут же пришел в себя, сообразил, где нахожусь, и задал вопрос уже повторно, но на понятном для придурка языке. «Сколько время?» «Много. 6». Рычал тот, упрямо стоя возле моей кровати и подозрительно глядя на меня. Тогда даже не по себе стало. Передёрнуло. Он-то полностью одет, шорты и майка в обтяжку и сланцы. Похоже, тоже планировал купаться. Но я-то пока голый. Я не стесняюсь своего тела. Мелкий, жилистый, но всю жизнь жил с отцом в чисто мужской компании, и никогда проблем не возникало. Громила, конечно, сильно отличался от меня. А еще эта татуировка во всю руку в виде дракона, которая начинается от шеи, и хвост дракона закручивается уже на его кисти. Круто, но на мне бы такое не смотрелось. Руки тонковаты. Вынужденно встал тогда с кровати и, как был голышом, прошел к своему чемодану, откуда выудил плавки и натянул их на себя. Дебил продолжал на меня смотреть. Да что же он злой-то такой? Наверное, и я таким стану, когда повзрослею. Достал еще и майку. Тоже натянул. «Там холодно?» — спросил его все еще спокойно. «Нет», — проворчал чуть тише этот человек. «Можешь так идти. Жара». Я и в тот раз пожал плечами, нашел свои сланцы и вышел в коридор первым, потому что он пропустил меня и даже ткнул ладони в спину. Хотя это было не обязательно, мы же на отдыхе. Куда спешить? По пути к озеру мы никого не встретили. Он всю дорогу молчал. Я тоже ничего не говорил. Настроение испорчено с самого утра. И какого черта я согласился на эту поездку? Надо оно мне было. «Я и тогда не собирался с тобой драться», — выпалил я, стоя теперь у нового босса в кабинете. «Ты сам полез». Глыба постояла, молча посмотрела на меня и вдруг, на полном серьезе и даже с увесистой нотой обиды в голосе, изрекла: «Нечего было меня соблазнять».